Глава 30. Полимагия. За столом я рассказала девочкам о вечере и письме бабушки. Этого стоило ожидать. Выслушав меня, ответила Джули. Обычный ребенок наследует силу одного из родителей, реже через поколение. Например, я ведьма. Мама, как и Велард, дракон. Как наш отец. Твой брат дракон? Удивленно переспросила я. Джули важно кивнула. «А что, не похож?» Подруга хихикнула. «Мама говорит, он слишком спокоен для дракона. Светом волос, конечно, не повезло. Но тут уж ничего не поделаешь. Уж сколько ни пытались их перекрасить, ничего не помогает. Опять зелеными становятся». «А в чем причина? Он что, заколдован, как лягушка из сказки?» Фыркнула я. Что-то вроде того. Джулия загадочно улыбнулась и кивнула. Между прочим, нашатали демон. Я удивленно вытаращила глаза и посмотрела на подругу, невинно попивающую чай с пирожками. На кровати девушки среди подушек все еще лежал ее плюшевый чертик. Да и вообще, зная характер девушки, было сложно в это поверить. «Шутишь?» Шепотом ответила я. Но Джоли покачала головой. «Откуда думаешь, у нее такая мощная огненная магия, чтоб обычная ведьма сожгла полэтажа?» «Я не думала об этом. А кстати, я слышала, что магистр Лиарволия вернулась к работе после нападения. Сегодня у первого курса будет лекция по расам?» Спросила Талия. Я кивнула. На самом деле она должна была быть еще вчера. «О, Лия, передашь Велорту письмо от родителей? Я не успею, у меня практика по зельям. А мама просила срочно письмо отдать». «Конечно», — согласилась я. «Мне все равно по пути». Я встретилась с ребятами возле аудитории. Передала Велорту письмо, поздоровалась с вампиром и нашла взглядом Мэй. Эльфийка выглядела хуже, чем после первого нападения. «Привет. Ты в порядке?» Осторожно спросила я. Мэй натянуто улыбнулась и покачала головой. Дала до сих пор у дознавателей. Не представляю, что они сейчас с ней делают. Слышала, она чуть магистра Лиарволя не убила. Такой ужас. Это не ее вина. Дала была под воздействием чужой магии. Уверена, с ней все будет хорошо. Лия. Если меня или еще кого-то заставят напасть на других адептов, призови корня. Я не знаю, чем бы закончилась та выходка Дала в столовой, если бы не ты. «Думаешь, это повторится?» Спросила я, присаживаясь рядом. Мэй хмуро кивнула. «Скорее всего, следующей жертвой снова окажется кто-то с нашего факультета. До сих пор нападения были только на некромантов. Не думаю, что это изменится. Тебе нужно быть особенно осторожной. Лия, ментальная магия не похожа ни на одну другую. Обычные щиты и корни тебя не спасут». «Я знаю. Вчера у нас была практика по ментальным щитам. Ее вел дознаватель. Не переживай, он не узнал о том, что мы сделали, но это было близко». «Дознаватель не смог прочитать твои мысли?» Напряженно спросила она. Я кивнула, растерянно, глядя на эльфийку. «Это же хорошо?» Сомнением спросила я. Мэй покачала головой. «Дознаватели не просто так носят этот титул. Все, связанное с допросами и добычей информации, находится под их контролем. И то, что твой разум для них закрыт, может привлечь лишнее внимание». «Но я ведь не виновата!» Возразила я. «Я не пыталась блокировать его, магию только направляла». «Боюсь, это их мало волнует, Лия», — ответила она, открывая книгу. В аудиторию вошла магистр Лиарволия. И пусть целительница, как всегда, выглядела безукоризненно, что-то в ней изменилось. «Доброе утро, адепты», — мягко сказала она, присаживаясь в преподавательское кресло. Кусочек мела плавно подлетел к доске и написал сегодняшнюю тему. Виды магии и склонность к ней у представителей разных видов. На прошлом уроке вы ответили на вопрос о том, кто вы. Сегодня мы разберем новую тему на примере каждого из вас. Кто назовет основные виды магии? Спросила целительница, окидывая взглядом аудиторию. Адепты тут же начали перечислять. Стихийная, темная, светлая, ментальная и бытовая. Верно. Кивнув, ответила она. Но факультетов гораздо больше, так почему, например, к ним не относится артефакторика? Потому что это не вид магии, а искусство ее применения. Ответил Солар. Целительница довольно улыбнулась. Спасибо, адепт. Действительно. Существует множество способов применения каждого из видов магии. Однако в каждом из нас с самого рождения заложен определенный набор наследственных генов, который многие называют склонностью. Она определяет то, кем мы станем и чем будем заниматься по жизни. Как правило, определенным расам свойственны определенные виды магии. Драконы, русалки и фениксы, как правило, владеют стихийной магией. Вампиры, василийские демоны, темные и ментальные. Эльфы — светлые, а ведьмы — бытовой. Но случаются исключения. Например, фейри с темной магией. Объяснить это очень просто. В наше время межрасовые браки — не редкость. Ребенок может унаследовать дар от одного из родителей или спустя поколение. Так, например, у светлого и темного мага может проявиться ребенок со стихийной магией. «Простите, магистр». Я рискнула поднять руку, и все уставились на меня. «Скажите, рождаются ли дети с даром более одного?» «Это интересный вопрос. Спасибо, адептка. Действительно, обычно ребенок наследствует только один дар. Особенно, если у родителей дар взаимоисключающий. Однако очень редко один маг может совмещать в себе несколько видов магии. Их зовут полимагами. Впрочем, опознать их достаточно сложно. «Скажите, а с чем это связано?» Спросила девушка в синей мантии. Целительница поднялась с кресла, опираясь на стол, и начала медленно мерить шагами аудиторию, сцепив руки замок. Дело в том, что камень силы — артефакт, который используют для определения уровня и вида магии. У полимага показать может только один, самый сильный вид магии. И сколько бы видов магии он себе не совмещал, даже сам полимаг узнает о них только тогда, когда они случайно проявятся. Как только о полимаге становится известно, его вносят в особый список. Однако, несмотря ни на что, среди нас до сих пор были и остаются незарегистрированные полимаги. Интересно, убийца тоже один из них? Я оглянулась по сторонам и поняла, что не одна так думаю. По крайней мере, Касс и Мэй были со мной согласны.